А если начальство не подпишет? Подпишет. Боря свое дело знает. Впрочем, Иванов застучал по клавишам. Я как раз пока подготовлю еще два варианта. На 20 и на 15. Готовить ничего не пришлось. Вбежал запыхавшийся Борис. Так, все согласовано. Бегите за визами в юротдел и бухгалтерию. Да побыстрее, через 20 минут обед. Можно было особо не торопить. Услышав такое, мы пулей отправились за нужными подписями. Евгений пытался раздать бухгалтершам коробки шоколада, но я тянул его за руку, потом плюнул, оставив его куртуазничать дальше, и вручил бумажки Боре, который на сей раз исчез надолго. Обеденный перерыв успел не только начаться, но и кончиться. Борис вернулся ближе к 3. «Ну что, допрыгались? У них там совещание началось». Он выдержал паузу. Но я и на совещание пробился, все подписал. 25%? Само собой. Я выдохнул. Боря вообще оказался душкой. За свалившиеся с неба 50 штук он потребовал себе всего лишь двушку, причем готов был подождать. Быстро решив с ним все вопросы, мы выдвинулись в Москву. «Сдается мне, наверх Боря ничего и не заносил», предположил комиссаров, которому мы рассказали о внезапных приятностях. «Как минимум, вот с этих самых 5%. Так, запутал начальство, и все. Неужто они цифры во всех договорах помнят? Потому и скромничал». «Это вряд ли», — возразил Иванов. «Наверху там тоже деньги брать любят и умеют». «Ай, хрен с ним!» — прервал начинающуюся дискуссию я. «Нам-то какое дело, как они промеж себя дербанят?» Тут мы как раз подъехали к выезду из Удомля, где настроение вполне могли попортить. Все-таки закрытый спецгородок. На посту вместе с гаишниками дежурили ребята из ВВ, традиционная проверка документов, а разгильдяй комиссаров, как водится, с моими правами, с приклеенной фотографией. Но все обошлось. А ведь как-то раз вопросы все же возникли. Пришлось аж в полночь звонить Борису, который, по счастью, все разрулил. Права у комиссарова отобрали уже давно на Украине. Очередная поездка в Коктебель, куда ему и надлежало явиться. Но этот лентяй предпочитал ездить по моим, что при совместных поездках было чревато неприятностями. Как-то раз в Москве мы даже угодили на рейд Мура. Нечего шляться по таджикским едальням, где торгуют, оказывается, вовсе не только пловом с мантами, но и там как-то проскочили. Когда документы проверяют несколько человек, они не всегда при этом общаются между собой, хотя надеяться на это довольно глупо. Впрочем, дуракам и пьяницам обычно везет, а мы эти качества умело сочетали. Так или иначе, но до Москвы доехали без приключений и сразу направились радовать графа. Тот ничего не понял из наших выкладок, но резонно заметил, что лишний полтинник грина — это хорошо. Маркетинг в сфере туризма. На сей раз расслабились все, ну, кроме разве что Иванова. Женя резонно замечал, что деньги на руках — это ништяк, но надо думать о новых сделках. Тем более, что значительная часть прибыли была вовсе не в наличности, а в товаре, который еще надо было реализовать. «Реализовать надо, базару нет», — согласился я, — «и новые схемы нужны. Но я лично отдохнуть интересуюсь. Новый год впереди, а потом хочу в теплые страны, на море. Меня эта ваша зима всегда напрягала». «Да потерпите вы, Сергей Юрьевич», — возмутился Евгений. «Давайте хоть с товаром разберемся. Ладно, костюмы, но нам же комвольцы еще и ткань должны. А из них все клещами вытаскивать приходится». «Ну, хорошо», — смилостивился я, — «подожду месяц-другой, а пока прикину, куда ехать и чего это стоит. Устрою, так сказать, маркетинг рынка. Я бы даже сказал, маркетиринг». Смешное словечко привнес в тусовку Бубил. По старым делам он был знаком с разными людьми, в том числе с неким кавказским бизнесменом по имени, извиняюсь, Эльбрус, ударение на первом слоге, Казбекович. По рассказам Вовы, Эльбрус, не то балкарец, не то осетин, был персоной довольно занимательной, экс-чемпионом СССР по борьбе. Ну да, бандитом, но со склонностью к предпринимательству. Из спортивных времен осталась у него привычка во время особо пафосных застолий вставать на голову и в таком виде выпивать бокал коньяку. По-русски спортсмен, невзирая на почтенный возраст, говорил плохо, а новомодных слов и вовсе не признавал, а если признавал, то по-своему. «Прыкинь», — объяснял он публику. «Эльбрус тепер коммерс. У Эльбруса фирма. Ребята сделали. Маркетинг спорт». Понятно, что контора называлась «Маркетинг спорт». Ну, какая разница? Тем более слово хорошее, а хорошие словечки, то, что нынче называют мемами, мы всегда уважали. Кстати, именно от Эльбруса пошел еще один более мрачный мем. «Уще отрежу». Но это уже другая история. Маркетингом туристических услуг я и впрямь занялся, но результат получился совершенно неожиданный. Стоило мне заикнуться о желании съездить на море, как парижская тут же цепанула меня за язык. «Ты чего? Я же совладелица турфирмы!» — возбудилась она. «Через нас и отправим. Приезжай ко мне в офис, сделаем все в лучшем виде». Мой опыт показывает, что дел с женщинами лучше не иметь вообще. По крайней мере, в 90-е это правило действовало железно. Шаг в сторону, и вот они неприятности. А со своими любовницами и подавно. Правда, Ирина любовницей формально не была, но правило есть правило. А правило нарушать себе дороже. Так оно и вышло. Тур-офис меня совершенно не впечатлил. Модный постер с надписью «Жизнь удалась» из красной и черной икры выглядел неуместной похвальбой, а цены как раз впечатлили, но неприятно. «Да вы что, сдурели?» — возмутился я, выслушав предложение. «Мальдивы ваши мне вообще 100 лет не нужны, и Египет какой-то подозрительно дорогой». «Так это ж Шарм-аль-Шейх!» — втуляла мне пышногрудая подруга. «В Хургаду сейчас только лохи ездят. А шейх — престижный курорт, и вообще не рюхаешь в ценах, так молчал бы уж лучше». О ценах на престижный курорт я осведомился у бывшего однокурсника Конопихина. Саша, сменив в середине 90-х работу в НИИ на мелкооптовую торговлю алкоголем, был моим коньячным дилером, и пересекались мы достаточно часто. Конопихин, проживший почти до 40 лет бобылем, да, мы не очень клевали на миниатюрного интеллигента, сохранившего внешность девятиклассника, имел одну, но пламенную страсть — ездить по заграницам. Ведя в Москве крайне скромный, аскетический образ жизни, он при этом за какие-то 5 лет объездил полмира. И в ценах на путевке ориентировался очень хорошо. «Да, в Шейхе очень неплохо», — согласился он. «Сравнительно новый курорт. Раньше туда только дайверы с палатками ездили. Чисто, культурно. Туристы из России фактически отсутствуют, не то что в загаженной Хургаде. Единственное, он посевернее Хургады, и климат там прохладнее. Так что зимой лучше не ехать, правильно вам коллеги говорят. Оптимальный вариант — март. Еще не сезон, не жарко, но уже тепло, купаться можно. И раз не сезон, цены пониже». «Кстати, о ценах», — добавил Конопихин. «Не знаю уж, что там говорит ваша знакомая, но Шейх — место не особо дорогое. Ну, подороже Хургады, 20%, не больше. Но Хургады ведь совсем копейки стоит, потому-то туда и такое паломничество». «Но мне-то цены называли другие совсем», — удивился я. «Вроде нормальная турфирма, небольшая такая, по идее, не должны очень сильно накручивать, а тут от 1,5 грина и выше». «В маленьких фирмах, — заметил Саша, — цены как раз иногда задирают совершенно безбожно. Они же даже с операторами зачастую работают не напрямую, а иногда еще и просто жадные, и спецпредложения регулярно просасывают. Кстати, я как раз предпочитаю брать в крупных, благо у них еще и отделение по всей Москве. Да вот вам пара телефонов, позвоните, сами убедитесь». Я позвонил в 3 серьезные турфирмы и убедился, что Ирины цены явно находятся за гранью добра и зла. Да и насчет совладелец девушка сильно погорячилась. При обилии общих знакомых лучше не завышать свой социальный статус. Все легко проверяется. До кучи еще одно ее деловое предложение тоже оказалось, мягко говоря, крайне невыгодным. «Ира, ты меня за лоха держишь?» — мягко поинтересовался я при следующей встрече в каком-то кафе. «Цены у тебя какие-то запредельные. За что мне такие напасти?» «Нормальные цены», — вспыхнула парижская. «У нас нормальные люди туры покупают, крутые. Не хватает денег, так и говори». «Минуточку». Я старался держать себя в руках. «Какой смысл покупать у вас, если соседи продают минимум в 1,5 раза дешевле?» Но девицу несло. К концу обеда я услышал о себе массу интересного. Когда разговор дошел до того, что и в кабаке я ее вожу какие-то не такие, и вообще весь нынешний скандал устроен мной. Мной. Потому что она мне отказывает в интимной близости. Все, хватит. Прервал я наглую девку, вставая из-за стола. Я все понял. Спасибо, этого достаточно. Даже одеваться толком не умеет, неслось мне вслед. Тоже мне коммерс, шмотки, как у лоха последнего, обноски какие-то. Больше Ирине я не звонил. Стерв я всегда любил, грешен, а вот к крысам отношение куда хуже. Хорошего понемножку, да и деньги целее будут. Тем более, что появились куда более серьезные проблемы. Насчет стабильности я крепко сглазил. Партнер за решеткой. Иванов был не просто серьезен, но, судя по голосу, еще и изрядно напуган. Но говорил при этом на удивление решительно. «Сергей Юрьевич, немедленно приезжайте на старую. Мы с графом вас очень ждем». — Да погодите вы, я только что проснулся. Может, перенесем разговоры на вечер? — Нет, никакого вечера. У нас серьезные проблемы. — Да объясните по телефону, что там еще такое. — Нет, по телефону не получится. Приезжайте. И он повесил трубку.